небесный, все покоряется тебе. На небесах и на земле, и все тобой сотворено. Владыкой вечным Богом, и нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. И все тобой сотворено, Владыкой вечным Богом, и нет другого на земле, чтоб называть великим Богом. Ты в мире чудном средь небес, сияние славы вечной, тебя уславить буду я. Спаситель мой сердечный, и пусть живет любовь твоя в народе избранном тобою. Твоей любви, о, нет конца в сердцах возлюбленных тобою. Слава мой Господь, тебе благодарение, что хлеб насущный нам даешь, даешь очам слепым прозренье. Как чудно все вокруг с тобой, и сердце радость наполняет, когда наедине с тобой, мой Бог, я пребываю. Как чудно все вокруг с тобой, и сердце радость наполняет, когда наедине с тобой, мой Бог, я пребываю. Тебе и слава, и хвала, тебе благодарение за то, что возлюбил меня. Ведь ты мое спасение, о, аллилуйя, честь, хвала, тебе благодарение, тебе пою я песнь мою, великий Бог, мое спасение, о, аллилуйя, честь, хвала, тебе благодарение, тебе я песнь мою, великий Бог, мое спасение, великий Бог, мое спасение, великий Бог, мое спасение.